Okay, meine Freunde, hier ist Kollege der Boss mit meinen russischen Brüdern aus Kassel, G-Nex. Ihr wisst Bescheid, wir übernehmen. Мы в рэпе три вампира, вы в рэпе три донора. И не будет вампира, ты продал за доллары. Твою жопу, твою попу, в общем твою дырку. Ты всего лишь ксерокс, читаешь под копирку. Глобус меня ненавидит, этим я доволен. Этим треком мы тебе сольно рану солим. Я Бенни Крэг из Касселя, а ты лох, кто такой? Я щелкаю в пальцы и тебя везу домой. В мере не в багажнике, ты сука продажная. Мы с ОМФ сейчас мазали и тебя накажем. И десары ты на пару-два поросенка. Фунтика. Кассель в Голливуде, а вы пидоры из мультика. Говорим, идите нахуй, а не добрый день. Поджигаю птаху нахуй, этот ебаный олень. Лысому уебку ебану хуем по лысине. Завалите выебало, мы вас, суки, вынесем. Это БК, это СОМ, это Дон А. Мы покажем всем, кто в рэпе босс. Кто в рэпе босс. Сом в рэпе босс, Дон А в рэпе босс. Это БК, это СОМ, это Дон А. Мы покажем всем, кто в рэпе босс, кто в рэпе босс. Бенни Крик босс, в рэпе Бенни Крик босс. Это сон снова, да, это моя музыка. Я вас ставлю на колени, вы в рэпе два тузика. Пузика, надо вам напрячь, чтобы меня порвать. Кузика, спросите, что сделать, чтоб себя продать. Со мной сегодня Бенни, суки на колени. Наш рэп тянет на лимоны, ваш не стоит Бенни. За позорный строго вверх, я не дам ни доллара. Царь горы ебошит всех, вы в рэпе два повара. От двора до двора, все качают наш музон. Тра-та-та, тра-та-та, наш шагает батальон. Мы идем по трупам, пробивая все блокады. У нас два мешка идей, мы ими богаты. Ты не прав, если говоришь, что я не лучше. Посмотри, я на горе, а ты на воза Гуччи. Тучи закрывает солнце, когда сон уйдет. Со мной Бенни, Крик и Дон, рэперы все как помет. Это БК, это СОМ, это Дон А. Мы покажем всем, кто в рэпе босс. Кто в рэпе босс. Сом в рэпе босс, Дон А в рэпе босс. Это БК, это СОМ, это Дон А. Мы покажем всем, кто в рэпе босс. Кто в рэпе босс. Бенни Крик босс, в рэпе Бенни Крик босс. Я по вершине плаваю, как бензин по воде. У тебя патронов целый магазин в голове. Да я псих, а ты нет, ты просто лошара. Вся Германия горит от нашего пожара. Мало читаешь, чтобы со мной сделать вид. Бабки считаешь, но твое очко болит. Стильно, не стильно, меня такая тема прет. Димку не видно, его в кустах Артем. Я, стоп! Кто босс? Артём в рэпе босс. Ты читаешь свой рэп под Артёма за кос. Плюс еще под Сома и под Бенни. Ты опять при деньгах, но стертые колени. Несерьезные олени, каждый знает, что я гений. Ты канаешь под меня, но ты боишься своей тени. До сих пор тебя ломает кулаком под окном. Это G-Nex и Castle, это наш новый альбом. Это БК, это СОМ, это Дон А. Мы покажем всем, кто в рэпе босс. Кто в рэпе босс. Сом в рэпе босс, Дон А в рэпе босс. Это БК, это СОМ, это Дон А. Мы покажем всем, кто в рэпе босс. Кто в рэпе босс. Бенни Крик босс, в рэпе Бенни Крик босс. Это БК, это Дон А. Кто в рэпе босс. Кто в рэпе босс. Сом в рэпе босс, Дон А в рэпе босс. Это СОМ. В рэпе босс, кто в рэпе босс. Бенни Крик босс, в рэпе Бенни Крик босс. Босс.